в некоторых понятиях, которые широко употребляются в духовной практике. Может быть, сейчас нет их точного какого-то определения на русском языке, поэтому обычно происходит какая-то путаница терминов, слов, понятий, переводов, что вызывает какой-то ряд противоречий естественных. Обычно человек не задумывается над тем, что он говорит, в общем-то, в соответствии с чем он говорит, и так люди не понимают друг друга, они могут разобраться в том, что они, собственно говоря, пытаются донести друг до друга. И речь идет в этом стихе о духовном пути и столько всевозможных существует дополнительных терминов по этому поводу. Самые распространенные слова — это совершенствование, самосовершенствование, развитие, саморазвитие. Множество терминов употребляется, множество каких-то слов. И обычно вроде бы все звучит одинаково, но начинаются некоторые противоречия, как мы уже выяснили, некоторые трудности. И сам по себе путь развития как совершенствование, это путь сближения с Богом. Мы это выясняли. Путь сближения, путь приближения к Богу. В общем-то, вполне логично и понятно. И чем более человек близок к Богу, тем более он совершенен. Это также один из главных, в общем-то, таких аспектов понимания пути развития. Как мы выясняли на прошлых лекциях, не всегда по какому-то, в общем-то, внешнему признаку можно понять, на какой стадии сознания находится тот или иной человек. Вчера мы говорили об этом долго и подробно. На предыдущих лекциях также разбирали эту тему. А в действительности вот эта вот стадия развития сознания, глубина понимания, глубина миросозерцания зависит от реальной близости индивидуума к истине. То есть насколько он близок, насколько он в действительности сократил эту дистанцию. И никакой линеечкой это измерить невозможно, ни метром, ни сантиметром, ни циркулем. Невозможно измерить это расстояние. И здесь появляется эта трудность, когда человек попадает не в состояние совершенствования, скажем так, в состояние самосовершенствования. Мы немного говорили об этом, сейчас я напомню. Когда человек старается не приблизиться к Богу, он старается достичь каких-то результатов в какой-то деятельности. То есть он приступает к таким... к такому спортивному духотворению, спортивный стиль духотворения, то есть он старается лучше и чаще поститься или больше поститься. То есть в принципе пост — это простое явление достаточно, но человеку нужно в этом достичь суперрезультатов. Хочет поститься, он хочет не просто поститься, он хочет больше всех поститься. Как-то особеннее, показательно постишься. Но постишься и постишь, постишься и постись себе на здоровье. Но если человек занимается не совершенствованием, а самосовершенствованием, он постится на показ. Он всем говорит: сегодня я пощусь. Обратите внимание. Сегодня необыкновенный день. Сегодня день моего самосовершенствования. Да, я уже 3 часа ничего не ем. Или человек повторил какое-то количество молитв сверх меры, и он не может с этим спокойно жить. Он говорит: я вчера 6 часов молюсь, 32 круга прочитал. Отметьте у себя, я необыкновенная личность, я спортсмен, первый разряд у меня. То есть человек думает, что если чего-то делать больше, то будет лучше. То есть такое вот количество, идет от количества, думает, что если он сделает больше каких-то действий. Поэтому такой человек старается совершать больше, на показ, все это вот так вот, вот сказать, театрально, думая, что это даст какой-то результат. И вроде бы все хорошо, вроде бы все здорово, но настроение в один прекрасный момент становится материальным. превращается в обыкновенный бизнес. Человек хочет сделать больше и получить что-то. То есть он думает, раз я больше сделал, то что-то больше получить. Как минимум больше уважения должен получить. Хотя бы уважение. Хотя бы какое-то признание. Хотя бы все должны запомнить мое имя. Мое великое, приятное для моего уха имя. Все это превращается в грубый материализм. То есть требуется успех от количества. Успех от количества. Такое настроение при выполнении духовных практик, конечно же, может дать силу, да, сила какая-то приходит, в любом случае, человек накачивает свои мышцы какие-то, пусть это будут тонкие мышцы, но он их накачивает, но это не всегда приводит к сближению с Богом, это не всегда сокращает дистанцию с абсолютной истиной. Не так-то просто. С другой стороны, это также может стать и большой опасностью на пути развития. Если человек видит совершенство в каком-то количестве, в каком-то напряжении, то он доводит все эти некоторые ритуалы, некоторые действия, некоторые аспекты духовной жизни до какого-то совершенства, но не меняет состояние своего сердца. Он очень напряжен, да, в своих действиях. Но его сердце не меняется, он забывает о состоянии собственного сердца. Такой человек становится чемпионом, такое состояние чемпиона. Чемпион молитвы, чемпион садханы, чемпион утреннего подъема, чего угодно, поста. То есть и в этой погоне за своим чемпионством он еще больше отдаляется от Бога. Он становится еще дальше от Бога. Он, в общем-то, может быть, даже его материализм становится еще более изощренным в этом плане. Такое чемпионство, соперничество. Это смешно. Поэтому это можно увидеть на различных уровнях. Люди между собой соперничают. Неважно, будь они материалисты, они тоже соперничают между собой. А люди, которые встают на процесс духовного развития, также умудряются соперничать между собой. Духовные организации начинают соперничать между собой. Разные направления духовных организаций соперничают между собой. Внутри одной какой-то системы тоже происходит соперничество. Это не имеет отношения к духовной жизни вообще. Это просто более изощренный материализм, более культурный материализм. Человек идет в театр и смотрит абсолютный бред, иногда абсолютно бредовые спектакли. Это просто такая порнография абсолютная. Однажды мы пошли всем классом в школе, нас повели в театр. И нам пришлось уйти из середины представления, нас учитель увел. Настолько бредовое было вообще представление, что нам пришлось уйти. Но это более изощренный вид материализма. Человек думает, это что-то духовное, сходил в театр. Он даже умудрился туфли переодеть. Помните раньше, нет? Было такое. Сейчас уже перестала такая традиция, уже куда-то исчезла. Но раньше, вот я напомню, вот туфли переодевали. То есть, да, то есть как-то так вот. Люди даже к этому готовились заранее, за несколько дней. А? Ну да, еще осталось кое-где, но в основном уже в театр превратилось. То есть приходят люди в спортивных костюмах, я видел, то есть так это, в кроссовках, и орут там шайбу, шайбу, на первом ряду сидят. То есть так, конечно. Сам принцип. Но в любом случае это не имеет отношения ни к какому духовному развитию, как бы изощренно человек не пытался наслаждаться. Конечно, есть какая-то разница между тем, что он, так сказать, лежит в пижаме, плюет семечки и смотрит телевизор. И между тем, что он надел туфли и пошел в театр. Но в принципе разницы никакой. То есть более изощренная форма. Более изощренный вариант. То же самое происходит в духовной жизни. Человек переходит в духовную жизнь, какое-то время на него еще действует его материальная обусловленность, его материальное прошлое. Поэтому он продолжает вести себя как раньше. Вести себя как раньше, вот это состояние фанатизма, оно приводит к тому, что начинается какой-то конфликт, какое-то противостояние. Такое вот самосовершенствование приводит к появлению зависти и гордости. Вместо того, чтобы приводить к появлению смирения и мягкосердечия, все это приводит к гордости и зависти. Человек начинает требовать себе, как мы выяснили, почета, требует себе уважения, я велик. Поэтому есть признак у такого человека, он обычно говорит очень умно и запутанно, понять его невозможно. Вы его никогда не поймете. Если человек хочет, чтобы его уважали, он обычно говорит запутанно. Почему? Потому что в традиции материализма, если вы не понимаете другого человека, его надо уважать. Посмотрите, как говорит человек ученый. Он говорит так, что его никто не может понять в жизни вообще. Он сидит и говорит, то есть вещает, но никто не может понять, о чем он говорит. Ни одного слова нормального нет. Поэтому понять его невозможно. Да, такого человека легко уважать. Это легкий способ добиться уважения. Но в действительности, так ли это на самом деле? Поэтому, требуя к себе почета и уважения, он перестает замечать чужие успехи, перестает замечать чужое развитие, он начинает нервировать чужие успехи, его начинает нервировать чужое понимание, нервировать чужое очищение, то есть нервировать чужой прогресс. Или это вызывает в нем сомнение, он начинает критиковать, просто критикует такого человека. Недавно я разговаривал с одним человеком эту тему, и мы обсуждали одну личность. И прозвучала такая интересная фраза. Мне, я не могу ничего плохого сказать, потому что я мало знаю этого человека. Интересная тенденция, я подумал. Интересная тенденция. То есть человек, в общем-то, ждет. Так и думает, ну понятно, то есть. Пока, так сказать, ты не попался, ты хороший. Поэтому мы заранее будем к тебе плохо относиться, на всякий случай. Ты хороший, потому что мы о тебе мало знаем. Так появляется критическое настроение. Но что мы можем знать о человеке? Мы можем знать его прошлое. И прошлое – это элемент изменения. На чем основано изменение человека? На его ошибках прошлого факта. Поэтому, если мы ориентируемся на прошлого человека, мы заранее делаем ошибку. Это оскорбительная ошибка. Поэтому помните, да, кто старое помянет, тому больше просада не давать. Да? В этом концепция, конечно же, мы должны это понимать, что у всех прошлое хуже, чем настоящее, хуже, чем будущее. Если человек развивается. А развитие – это же всегда некоторый вектор. Поэтому должно быть, чтобы прошлое было, так сказать, некоторой проблемой по отношению к настоящему, а от настоящего некоторые проблемы по отношению к будущему. Это естественно. Поэтому, так сказать, эта констатация факта, что он в прошлом совершал плохие поступки, не говорит никак о сегодняшнем состоянии сознания этой личности. Никак не говорит. Это просто критика. Тяжелая, причем нелогичная критика. Нелогичная критика. Некрасивая. Поэтому такое вот самосовершенствование в духе физкультуры, в духе спорта, как мы выяснили, это такой зачастую материальный способ духовного развития, очень похожий на зарабатывание денег. То есть какой принцип денег? Будет больше денег, куплю, что захочу, больше смогу купить. И все это переносится в духовную жизнь. Больше молитв произнесу, больше Бог даст. Нет. Сразу хочу расстроить. Нет. Нет. Вообще, вот это вот состояние просьбы, это некоторая тоже материальная составляющая духовной жизни. Поэтому развитие, духовное развитие делится на две категории. Это чистое духовное развитие и еще обусловленное духовное развитие. И обусловленное духовное развитие характеризуется в том, что человек практикует развитие для себя. То есть он хочет что-то для себя получить. Поэтому его молитва обусловлена, он просит что-то для себя, хлеба, масла, кефира, пожалуйста. Такой, а список продуктов жена составляет перед тем, как в магазин пойти, и зачитывается. Господь всемогущий, пожалуйста, так сказать, дай мне 300 грамм масла, полбулки хлеба бородинского и так далее. Перечисляется полный список. Это еще такой, в общем-то, переходный вид духовной жизни, хотя у многих на этом все останавливается, к сожалению. В действительности чистое развитие, чистый стиль ведения духовной жизни – это духовная практика, которая направлена на помощь другим. На помощь другим – это молитва за кого-то, это действие за кого-то. То, что мы направляем для того, чтобы помочь другим, другим обусловленным душам. То есть это миссия, это жертвенность, это самоотдача. Это нечто другое, между этим иногда пропасть, между пониманием даже этого иногда целая пропасть. Поэтому ни за какое количество духовных ритуалов любовь к Богу не купишь. Нет. Проверяется эта проблема, в принципе, самим Богом. Проблема вот этого неправильного восприятия духовной жизни проверяется самим Богом, который посылает такому спортсмену, духовному спортсмену, какие-то проверки, трудности, может быть, страдания, какая-то проверка. И вдруг оказывается, что этот человек не способен смиренно принять это неминуемое, которое приходит в его жизнь. То есть неминуемое – это всегда проверка. Неминуемое всегда проверяет наше сознание. Поэтому, когда приходит такая неумолимость, в этом случае эта неумолимость вытаскивает из сердца его истинное состояние. Некоторая лакмусовая бумажка, которая проверяет наше сердце на кислотность, на кислотно-щелочный баланс. Мы смотрим, что же в действительности представляет из себя наше сознание. То есть не получается смиренно вести себя в такой ситуации. Человеку кажется, что он начинает действовать по аналогии. Ему кажется, трудность пришла, значит что? Значит, надо приложить больше усилий. Значит, надо приложить больше усилий. И он бьется до конца в своих религиозных ритуалах, в своих духовных практиках. И увидев, что ничего не помогает, он разочаровывается во всем процессе. Он разочаровывается. В конце концов, в духовной жизни разочаровываются, в других развивающихся разочаровываются. Так раскрывается сердце. Так выходит на свет скрытая гордыня. Так мы высвечиваем свое внутреннее состояние. Поэтому совершенство не всегда выражается в совершенстве каких-то ритуалов. Вовсе нет. Оно выражается в реальном приближении к Богу, в реальном приближении к истине. В реальном сокращении дистанции. А само по себе такое спортивное совершенствование приводит лишь к осуждению тех, кто не так в этом совершенен. И такой человек ходит, всем указывает. Неправильно делать, неправильно делать, неправильно делать, неправильно делать. А лучше надо делать. Это не так надо делать. Не так. И все. И, то есть от него уже все прятаться просто начинают. Такого человека просто все прячутся. В результате он остается один, такой незваный врач, со шприцом ходит, всем уколы ставят. Вы что-то плохо выглядите, может, дома укольчик поставить? Я знаю, должно помочь. Что, это не важно. Так очень подозрительно все это смотрится. Поэтому нужно быть крайне аккуратным, скрытая гордыня выходит на поверхность. В некоторых культурах это называется скрытой греховностью. Скрытой греховностью, которая зачастую опаснее, чем открытая. Такое, в общем-то, это вот лицемерие в духовной жизни. Лицемерие в духовном развитии. То есть все очень правильно может быть. Все может быть очень красиво выглядеть. Все замечательное. Все. Есть целые направления духовные, которые именно на этом строят, так сказать, свой имидж. На внешнем таком состоянии, на внешней какой-то привлекательности. Все до идеала доведено. Вот, до идеала. Внешняя сторона до идеала. много-много часовые ритуалы, то есть все идеально, одежда идеально, все, слова идеально, все, все, каждое движение отточено. Но посмотришь, после всех этих ритуалов все сидят в ресторане, водку пьют. До смешного доходит, до смешного. Не по отточенности ритуала, не по внешним признакам определяется реальная близость души к Богу. Нет, по реальной трансформации души, по реальному изменению сердца, по тому, насколько сердце стало мягче, по тому, насколько в действительности личность видит истину и может эту истину передать. Поэтому вот этот личный успех, что лежит в основе вот такой спортивной духовной практики, это желание личного успеха, как мы выяснили, да, желание личного успеха. Поэтому мы должны понять, что в духовной жизни, в принципе, личный успех не является задачей первостепенной важности. Это не задача первостепенной важности. Ищущего человека, по-настоящему ищущего человека, больше должно интересовать в действительности сближение с Богом, в действительности счастье всех живых существ. По этой, в общем-то, именно это должно его беспокоить. Вот так самосовершенствование иногда мешает совершенствованию. Вроде бы похожие слова, но в них можно найти эту ловушку, скрытую ловушку такого спортивного настроения современного, раджас, влияние нашего времени. Надо больше, быстрее, скорее. Кроме того, борьба с самим собой, как мы выясняли, практически бесполезна. Так как, когда мы боремся с самим собой, есть один интересный эффект. В борьбе с самим собой невозможно победить, потому что силы равны. Нет. Наш противник мы сами. Трудно бороться с тем, кого знаешь. Все секреты известны. Как можно бороться с самим собой? Невозможно. Мы знаем все свои собственные секреты, поэтому самого себя победить очень трудно. Поэтому и путь самосовершенствования чрезвычайно труден без реальной помощи Бога, без реальной помощи извне, без реального приближения к Богу. То есть чем ближе мы к Богу, тем больше помощи мы получаем в борьбе с самим собой. Кто-то должен быть на нашей стороне. Кто-то. Эта борьба состоит в отказе от глупости и активного такого творения добра. И то, и другое без сближения с истиной не вызывает энтузиазма. Ему и так хорошо, ему и так нормально. Зачем еще бороться с чем-то? Мне и так хорошо. Мне с самим собой хорошо. Человек остается один, ему хорошо. Он думает, слава Богу, никого нет. Только я, прекрасный я. Он подходит к зеркалу. А когда человек остается один, он к зеркалу подходит. Проверяет. Нормально все в зеркале, хорошо. Здесь я, замечательно все. Никого нет, вообще здорово. Потому что когда кто-то есть еще, нужно себя сравнивать. Уже, так сказать, оказываешься не самый красивый, не самый богатый, не самый умный. Свет мой зеркальце, уже не знает, что и сказать по этому поводу. Кроме того, вот это спортивное самосовершенствование уничтожает смирение человека. Кроме всего прочего, того, что мы описывали, самосовершенствующийся уничтожает и своих друзей. Смирение считается лучшим другом человека. Если у человека уходит смирение, друзья тоже разойдутся. Кому нужен гордый друг, который все время говорит, тот такой. Вот я это да, а ты кто такой? Ну ладно, заходи, что приперся? Кому будет нравиться такой друг? Никому. Нам нравятся смиренные друзья, да? Которые нас хвалят. Говорят, молодец, как у тебя все здорово получается. Да? А гордые друзья нам не нравятся. Поэтому смирение первое уходит, когда мы становимся гордыми. В таком самосовершенствовании человек учится полагаться на самого себя. И это есть война против смирения. Война против предания, война против духовности. Христианские старцы утверждают, что полагаясь на себя, невозможно одержать победу в битве с грехом. Очень интересно. Более того, такая самонадеянность не поможет даже в решении простейших проблем. Такое приходит предупреждение, очень интересно. Прекрасное предупреждение. Такой человек, который занимается таким спортом, в результате он становится просто стариком, он устает. Он изматывается в результате духовной жизни. Он изматывается, устает, проигрывает старости, проигрывает слабости. Поэтому мы выясняли, наша задача стать не стариком, наша задача стать старцем. Пойти по другому пути немножечко. Вот эта вот гордость, несмирение закрывает дверь нашего сердца. И милость Бога, вот эта помощь от Бога никак не может войти и помочь нам. Мы закрываем, сердце закрыто называется. Гордость — это когда мы закрыли двери на все замки. Так сейчас и пишут, знаете, железная дверь, сейфовый замок. Думаю, как, что же там такое храните? Себя дорогого. Сейфовый замок ставят в дверь. Там 100 лет назад вообще не было еще замков. На гвоздь закрывали всегда. Помните? Нет, я помню. На гвоздь закрывали. Дошли. Сейфовый замок на дверь. Не дома сейф. Пора уже сделать несгораемый, так сказать, непротекаемый, как это там, радиационно там недоступный. Да. Уже в разных странах до этого доходили, строили подземелья уже сразу в таком, в противоатомном духе. Вот уже постепенно до этого мы доходим. Также сердце закрывается, эгоизм закрывает сердце, и милость Бога не может войти, доброта не может войти. Толку нет в результате. Остается только усталость. Как может милость Бога войти в сердце человека, который думает о себе как о великом? Который сам о себе думает как о Боге? Что там делать Богу? Что делать Богу в сердце человека, который сам думает, что он Бог? Нечего там делать. Уже там есть один Бог, зачем еще второму приходить? Ну ладно. Интересно, знаете. Вы куда-то приходите в какую-то квартиру, а там уже вы уже сидите. Ну ладно, я уже там есть, какой смысл? А то будет как-то странно, подозрительно. Сумасшествие в действительности. Похоже на сумасшествие. Но люди объявляют себя Богом. Я видел встречу двух богов. Я специально пошел посмотреть. Один бог, не буду говорить фамилию, русская фамилия. Второй бог, тоже русское имя отчество. Встретились два бога. Здравствуй, бог, и ты, бог, здравствуй. Как поживаешь? Что-то печень болит. А ты как, денег не хватает? Думаю, вот это вот показательно нужно. Вот, показывать нужно вот людям, как боги встречаются. Не видели, нет? И не надо. Грустно смотрится. Два человека Бога встретились. Одного печень, другого денег нет. Ну, собрались обсудить свои божественные дела. Свои трудности в жизни. Болезни. Ужас. Ужас. Да. До чего доходит человек, диву даешься. И так и ходит этот диск, можете найти, «Встреча двух богов» называется. Бывает, да. Бывает. Так сказать, раньше это лечили. Сейчас перестали. Мест нет, поэтому не лечится. Ну, тихие. Это пока не буйное, нормально еще. Когда буйное, уже лечат, да. Ну, так не лечат. Ну, бог с ним, так сказать. Хочется человеку быть богом, ну. Это хотя бы честные боги. Они честно всем заявляют. Я бог. Но материально настроенный человек иногда так думает о себе. Он не дает себе отчет, что он думает о себе как о боге. Но именно так он себе и представляет. Он требует от других поклонения. Он приходит куда-то в магазин, куда-то в ресторан. Заставляет, чтобы все бегали вокруг него. Он ждет этого. Ждет этого. Ему очень не нравится метро, он заходит в метро. Что это? Не уважают, место не уступают. толкаться надо. Очень недовольное лицо, Бога в метро не пустили. В электричку не влез. Поэтому нужен заталкивающий Бога в электричку. Где-то, как в какой-то стране там этих толкателей в метро пустили где-то, не помню. Да, то есть заталкивают там людей, богов заталкивают в электричку. Конечно же, это смешно выглядит. Но... Однако это тенденция, ничего не поделаешь. Поэтому с закрытым сердцем разве можно получить какую-то помощь? Нет, конечно. Даже от родных и близких не получишь. Человек закрывается даже от родных и близких. Так совершенствование, самосовершенствование превращается в самомнение, самолюбование, самовозвеличивание. Поэтому на этом пути такого спортивного совершенствования человеку придется вновь и вновь встречаться с отрезвителями, с божественными отрезвителями, которые представляют собой трудности, печали, какие-то страдания, обольщения, все что угодно. Чем-то же нужно отрезвляться, в конце концов. Отрезвляться же нужно чем-то. По-настоящему совершенствующийся понимает, что не может он совершить такого дела на этой земле, чтобы быть точно уверенным, что за это он вернется в духовный мир. Поэтому его смирение действительно разумное. Он постоянно смиряет, никогда не становится гордым. Потому что нет такого момента, когда человек может сказать себе все. Я свят и достоин духовного мира. Нет такого состояния. Как только появляется такое состояние, значит пришла гордость и уничтожила все. Нет, должно быть состояние смирения. Нет ничего опаснее в этом мире, чем считать, что уже заработал право вернуться в духовный мир. Нет ничего опаснее. Святой Златоуст утверждал, что тот только и знает себя наилучшим образом, кто думает о себе, что он ничто. Так очень серьезно говорил на эту тему. Основываясь на вышесказанном, мы видим, что смиренный человек ищет помощи от Бога во всем, понимая, что он недостоин в принципе этой помощи, но уверен, что милость Бога безгранична. Поэтому он в принципе не сомневается, что получит ее. Такое интересное сбалансированное состояние сознания. Очень глубокое состояние сознания. И к чему приводит отсутствие смирения? Чем больше мы несмиренны, тем более сильное лекарство для нас требуется. По этой причине к нам приходят проблемы разного порядка. Особенно надо опасаться считать себя сильным в определенных аспектах, потому что именно в этом направлении придут испытания, чтобы развеять наши иллюзии. То есть определить, смиренен человек или нет, можно по тому, как он воспринимает свои проблемы, как он видит свои проблемы. Если в горе человек винит во всем себя и строит план, как выйти из сложившейся ситуации, чтобы все опять пошло как надо, то значит, что перед трудностями он надеялся только на самого себя. Если это надежда на самого себя, он не учитывает, что есть еще план Бога. Поэтому он иногда находит врагов, борется с ними. Вроде бы похоже на духовное сознание, но человек опять-таки просто борется с самим собой, не учитывает милость Бога. И чем больше страдает человек, тем больше он был самонадеян, тем больше он на самого себя рассчитывал. Потом он также в противоположную сторону начинает идти и, так сказать, и себя бичевать, самобичевание начинается, какой несчастный. Какую тяжелую ситуацию я попал, пожалейте меня. Тот же, кто принимает, что есть еще и план Бога, и он, в общем-то, осознает реально свои далеко незначительные силы, то он уже не удивляется проблемам, которые приходят в его жизнь, так как знает, что, в принципе, не представляет из себя ничего особенного и просто не старался положиться во всем на план Бога, просто поступил самонадеянно. Такой человек легко встает и продолжает свой путь, продолжает свое развитие, старается как можно быстрее встать и пойти дальше. В этом, в общем-то, отличие человека развитого от человека еще развивающегося. Человек развивающийся, не до конца понимающий принцип действий в этом мире, он слишком долго переживает по поводу происходящих трудностей. Он ходит, он впадает в депрессию многолетнюю, долго переживает, бьется головой об стенку, всем жалуется. Но человек развитый понимает, что жаловаться, устал, дальше пошел. Он просто продолжает свой путь. Просто продолжает свой путь. В этом разница. Так можно увидеть это отличие в сознании. Очень интересно. Поэтому вот этот признак гордости и самомнения – это печаль и разочарование после трудностей. Печаль и разочарование после трудностей. Человек говорит, ну почему я такой неудачливый? Все, у всех все хорошо, у меня все плохо. Человек ходит и бьется головой об стенку. Раз мы разочарованы, значит, слишком много о себе думали. Вот это закон, его нужно запомнить. Раз мы разочарованы, попали в состояние разочарованности, значит, мы слишком много о себе понадумали. Пришла естественная реакция. Если мы принимаем смиренное положение, то и разочаровываться-то не в чем. Я и так понимал, что, в общем-то, я, так сказать, способен падать, спотыкаться и, так сказать, ничего такого особенного в этом нет. Какая проблема? Нормально. Все так и должно быть. Я, так сказать, имею эту тенденцию падать. Вот упал, ну нормально, дальше пошел. Чему тут разочаровываться? Если я сразу это принимаю, что во мне есть тенденция глупости совершать, ну, то есть смирение. Смирение – это принятие того, что мы подвержены глупостям. Это факт. Если я это принимаю, ну сделал глупость, ну упал, понятно, встал, дальше пошел. Какая проблема? Нет никакой проблемы. Дальше пошел. Ну да. Да, больно. Да, неприятно. Да, в лужу. Ну что делать? Для меня это не новость. Упал, встал, дальше пошел. Для негордого человека в этом нет ничего необычного. Поэтому смиренный человек понимает, что не может быть у него такого уровня сознания, чтобы ему хватило собственных сил решать поставленную задачу. Ни знания писаний, ни время, проведенное в духовной практике, ни количество аскез, ни количество паломничеств, ни опыт какой-то, не дадут силы преодолеть трудности, данные от Бога. На то они и даны от Бога. Трудности даются от Бога, чтобы мы обратились к Богу за решением этих трудностей. Очень просто. Только Бог может дать силы, чтобы преодолеть трудности, которые даны от Бога. Поэтому несмиренный человек, не понимающий этого, он просто разбивается в свои трудности. Разбивается. Разбивает лоб. Причем, в принципе, абсолютная истина дает силу для преодоления трудностей всем желающим. Если в действительности человек хочет преодолеть трудности, дается всем желающим, неважно, каков уровень развития этой личности. Неважно, дается эта сила. То есть все равно, с какой точки зрения, с какой, скажем так, точки нашего развития мы обратились к Богу. В этот момент дается помощь от Бога, в этот момент даются силы. Человек может быть на высокой стадии развития, но он не хочет в этом случае обратиться к Богу. И проблемы не решаются, не дается ему силы для этого решения. Человек может быть в самом начале, может быть фактически еще, так сказать, думающим по поводу духовности негодяем. Но он обращается искренне к Богу, ему даются силы, чтобы это преодолеть. Бог беспристрастен. Он дает свою милость тому, кто к нему обращается. Факт. Иногда под желанием узнать что-то о Боге наше сознание рождает любопытство. Мы становимся любопытными. И вместо того, чтобы принять мнение более опытных наставников, более опытных преданных, более мудрых, нам хочется познать то, чего не знают другие. Это также материализм. Надо найти какой-нибудь трактатик. Нет. Интересно, приезжаешь в Индию, там есть магазины ведической литературы, там трактаты разные. Ой. И видно, стоит человек, и он вот, прямо вот у него вот радость в сердце. Вот книжку прочитаю, никто этого в России не знает. Буду рассказывать, все будут удивляться. То есть такой человек думает, опять-таки, да, вот этот спортивный интерес, что если другие чего-то не знают, а он это расскажет, то его будут любить, уважать, почитать и на руках носить. У нас, когда на руках носят, знаете, обычно головой об стену задевают. Поэтому так. Аккуратнее. Это знают все великие люди. Да. Что самые большие травмы, это когда, так сказать, звезду начинают на руках носить. Знаете об этом? Нет? Это все, это вся охрана. Для охраны это самый экстрим. Все. Потому что это или уронят, или головой в стену. Это самый экстрим. Обычно переломы начинаются, все что угодно. Поэтому аккуратненько нужна тоже такая ловушка, да, интересная. Что-то необычное узнать, какой-то так послушать лекцию на английском языке, послушать лекцию, которую еще на русский не перевели. То есть мы хотим такого, знаете, откровения, особого понимания, чтобы отличаться как-то от других. Ничего, кроме гордости, опять-таки, это не дает. Ничего. Поэтому у нас должно интересовать понимание других. Нас должно интересовать мнение других, а не поиск чего-то нового, неизведанного. Кажется, ну как же так, в этом же романтика. Чего-то нового, неизведанного. Это гордая романтика. Это гордая романтика. Фактически это тонкая форма оскорбления учителей. Тонкая форма оскорбления мудрецов. Мы начинаем думать, что знаем даже то, чего не знает мудрец. Иногда меня спрашивают, что такое. Я даже понять не могу, чего меня спрашивают. Говорю, зачем вы мне это спрашиваете? Вы где прочитали там и попытайтесь разобраться, я откуда знаю, что вы там где прочитали. Я вижу, что вы там что-то вычитали такое. Ну вот там дальше прочитайте, там должно объясняться. Я тут при чем? Иногда человек так задает вопрос, что вот посмотрите все, какой я вопрос задаю. Я вот вычитал на 143 странице. Катху Панишат. Я даже запомнил это слово, как называется этот трактат. Я даже могу его произнести, этот трактат. Это просто гордость. Публичная гордость. Некрасиво. Некрасиво. Однажды в царстве Рамы ребенок умер раньше отца. Раньше это считалось очень тяжелой кармой, когда ребенок умирает раньше родителей. И отец обвинил Раму, что он не исполняет свои обязанности. Считалось, если царь не исполняет свои обязанности, дети начинают умирать раньше своих родителей. Не хочу ничего говорить о нынешнем правительстве. И Рама понял, что кто-то в его царстве занят не своим делом. Рама знал, он исполняет долг. Думает, если не я, кто-то, надо идти его искать. Я-то в себе уверен, он знал, что он исполняет свой долг. Рама, Верховная Личность Бога. Поэтому говорит, кто-то занят не своим делом, кто-то не исполняет свой долг. И он пошел, ему сказали, в лесу там кто-то водится, что-то непонятно, кто там, что там в лесу. И он пошел в лес и нашел там рабочего, который висел на ветке вниз головой. Знаете, дети так висят иногда. А вниз головой, на качелях, так ногами держится. Это йогическая практика, это йогическая аскеза. Так раньше ситхи зарабатывались. Может, эти дети раньше йогами были, я не знаю. И он висел в лесу, этот довольный рабочий. Рабочие не должны йогой заниматься. То есть это не их практика. Они только гордыми от этого становятся. Каждый должен своим делом заниматься. И он увидел, что ты делаешь. Рама спросил, а кто научил тебе этому? И этот рабочий сказал, зачем мне кому-то учиться, у меня своя голова на плечах. Я купил книжку по йоге и научился, какая проблема. Точно, сказал Рама, в этом вся и проблема. И отрезал ему голову. Отсек. Да. Какой смысл? Лучше. В царстве стали дети умирать раньше родителей. Это один человек занялся не своим делом. Представьте. Сейчас вся страна занимается не своим делом. Дети уже просто не успевают родиться. Абортов больше, чем рождений, посмотрите. Не могут ничего сделать. Поэтому, как только мы подумаем, что у нас своя голова на плечах, И мы понимаем что-то особенное, что не понимают другие. Все, к нам уже отправился Рама поговорить с нами по душам на эту тему. Уже к нам подходят проблемы. Что это у нас? Своя голова на плечах. О, здрасте. Поэтому, чтобы защититься от такого самомнения, перед каждым принятым решением надо молиться Богу о том, чтобы Он указал на верный путь. Надо совещаться с опытными наставниками, с мудрецами, которые могут развеять нашу гордость, развеять наши сомнения. Но даже если мы приняли неправильное решение, мы должны сами принять решение. Потому что в этом наша ответственность, мы должны послушать мнение и сами принять решение. Даже если мы приняли неправильное решение, но делаем это так, чтобы оно закончилось наилучшим образом, чтобы все были довольны, то это принимается как часть развития. То есть, в принципе, правильный поступок или нет, определяется тем, как человек пытается его завершить. Потому что начинаем мы иногда, не осознавая, что мы начинаем. Поэтому большее осознание приходит в завершении какой-то деятельности. Иногда, ну, когда мы что-то начинаем, мы вообще не понимаем, что мы начинаем. Вообще не понимаем, что я делаю, зачем, к чему это все. Втягиваемся иногда, иногда по что-то влияние попадаем. Поэтому трезвость приходит где-то к середине. Ого, что это я вообще? Как я в это все влип? Поэтому даже больше по второй части деятельности следует судить о том, грамотно или неграмотно действует человек. Поэтому можно не бояться, даже если мы неправильно начали, в конце концов, постараемся правильно закончить. Это называется извлечь максимум пользы из невыгодной сделки. Это разум. Начать правильно очень трудно. Это просто чудо, если мы правильно начали. Это просто чудо. В связи с этим интересно, как вести себя в случае, если в нашем уме возникли дурные мысли. Когда в сознание приходит дурная мысль, в первую очередь нужно с этим не согласиться. Может, я не согласен с этим. Хотя кажется, что это наша мысль, но если мы чувствуем, что она дурная, мы должны с ней не согласиться. И не согласны с этим. Но мы это должны сказать своему собственному уму. И мы почувствуем, как он удивится. Не понял, скажет он. Мы же это думаем. Похоже на шизофрению, да. Так в автобусе не делайте. Не говорите сами себе, я с тобой не согласен. А в действительности это развитие. Когда мы самому себе говорим, я с тобой не согласен. Вот прямо увидите лицо ума. Вы его увидите, оно высунется. Так нормально жили все это время. Дружили. Были душа в душу. Не разлей компот. Все было здорово. Не согласен. Это как ребенок, когда взрослеет, да, ему мама говорит, что иди уберись. И вдруг он первый раз говорит, чего бы это ради? И мама понимает, так, уже пора идти за шваброй. Уже нужны другие методы воспитания. Да. Если он не откажется от своей идеи, нужно разгневаться на него. Я же сказал, что я не согласен. Что он начнет спорить? Да согласен, да ладно, что-то. Первый раз что-то. Сказать, нет! Иногда, знаете, человек, когда дурная мысль приходит, он себя по лбу бьет. Перестань. Не надо, конечно, себя бить по лбу. Но фактически, в ведах так и говорится, нужно ударить свой ум 100 раз утром и 100 раз вечером. Чтобы он перестал думать о глупостях. Нужно показать ему, кто здесь главный. Разум главный в сознании, не ум. Разум главный. Ум мыслит, мы знаем, хочется, не хочется. Разум мыслит понятиями полезно, не полезно. Поэтому разум должен быть главным, а не ум. Ну и что ты хочешь? Ну и что? У нас разум главный. Я стою на сторону разума. Я, душа, стою на сторону разума. Буду с ним заодно, не с тобой, с умом. Хочется, не хочется. Ты хулиган, плохая компания. Мама сказала, с плохой компанией не водиться. Я хочу хорошую компанию, в компанию к разуму. И тогда мы победим, будет хорошая поддержка. После этого нужно молиться Богу, чтобы он дал силы, да, как мы говорили. Чтобы он дал силы противостоять натиску внутренней глупости. Изнутри давление. изнутри. Причем бороться надо в первую очередь с теми глупостями, которые прямо сейчас реально расцветают в сердце, а не с теми, которые были или могут случиться. Если вор в доме, надо сначала вора выгнать, а потом уже идти заказывать новые двери. А так вор еще что-то ворует, а мы начинаем двери монтировать. Нет, надо вот с актуальным бороться. Должна быть актуальность некоторая. Вот сейчас эта проблема пришла, вот с ней нужно бороться. Вот она уйдет, потом уже и с тем, что было, или с тем, что будет, поработаем. Так иногда мы путаем актуальность. И вор все уносит. И иногда глупость возникает внезапно. И когда глупость приходит внезапно, это называется атакой майи, атакой иллюзии. В этом случае нельзя ее пропустить. Ее нельзя пропустить из ума в сердце. Когда приходит сильная, сильная мысль, сильное желание, нельзя ее из ума в сердце пропустить. С другой стороны, ее нельзя и выпустить из тела на свободу. То есть нельзя это как-то словом проявлять, взором или движением, чтобы не испугать других. Не пускать в сердце – это не строить планы. Помните, мы это обсуждали. Когда глупость приходит в ум, чтобы не пустить эту глупость в сердце, нужно не строить планы по поводу осуществления той глупости, которая пришла в ум. Если мы построили планы, все, они начинают осуществляться, к сожалению. Если план построен, если мы это обдумали, начинают осуществляться. Но даже если мы не смогли, и глупость проникла в сердце, мы построили план, и мы даже начали осуществлять этот план, ну хотя бы его нужно добро осуществлять. Если уж делаем глупость, хотя бы добро давайте ее делать. Добро, не зло. Ну вот, да, вот что-то я попал, делаю глупость, но сделаю хотя бы ее добро, чтобы никого не обидеть, никого не задеть, чтобы вот, ну, не ругаться со всеми, не драться по поводу этого, не спорить. Ну вот глупость, да, моя, ну сделаю хотя бы добро, с наименьшими потерями, да? Но лучше всего это все-таки остановить просто на уровне мышления, не строить план, умиротворить ее, вот этой силы, которая приходит от Бога, которая дает эту силу, чтобы остановить глупость. Необходимо также знать, что у неожиданной глупости всегда есть причина, это какая-то привязанность, привязанность к чему-либо. Если мы сохраняем эту привязанность, если мы не понимаем, к какой привязанности пришла глупость, и привязанность сохраняется, опять приходит эта атака, она опять будет атаковать и атаковать. Поэтому нужно всегда проследить, к чему я так жутко привязан, что ко мне приходят такие вот тяжелые умственные последствия. Поэтому всегда нужно помнить, вот к этому вернемся мы сейчас, что глупость – это наказание за гордость. Человек становится глупым, когда гордится. Глупость – это наказание за гордость. Почему и говорит, если мы, например, еще возьмем, мы сегодня говорим о мудрецах, Иоанн Листвич, что он говорит? Он говорит, что кто впал в какой-то грех, тот прежде этого впал в гордость. Мы можем сделать такое заключение, как диагноз. Впал в грех, значит, до этого ты впал в гордость. Такой диагноз дают мудрецы. Грех так просто не происходит. Это, о, я согрешил, и все, меня втянули. Нет. Сначала ты гордость проявил. Потом все остальное произошло. Одна из причин глупости также это лень. Лень. Например, мудрецы рекомендуют нам поступать особым образом. Если дело появилось, его нельзя откладывать. Нужно делать. Дела приходят, да. Любая женщина это поймет, если, так сказать, посуда не должна накапливаться, да? Вообще грязь не должна накапливаться, лучше сразу убирать, иначе это уже не дом, это уже помойка. Точно так же и другие дела. Дело пришло, нужно как-то решать, что-то с этим делать. Откладывание – это одна из причин возникших проблем, когда мы все откладываем. Откладываем, с понедельника начнем, откладываем. Нужно хотя бы подумать, как это решить, какую-то ситуацию. Как мы говорили, нужно сразу решать какие-то ситуации. Даже если мы явно это не успеваем, и сейчас это непрактично, нужно хотя бы это как-то запланировать. чтобы оно решилось. Сделать хоть немножко, но не откладывать. Ну, как знаете, вот есть такое, как классическая рекомендация для студентов, да, когда вот там, так сказать, ему дают много, вот нужно ему сделать контрольных, там, да, и вот. Когда это все лежит в стопке, все эти, ну, тетрадки, да, обычно, все это лежит в стопке, то обычно ничего не готовится, и студент думает, что потом все это мы сделаем. В последний день появляется синдром последнего дня. Но если он просто, а ему рекомендуется сделать очень просто, разложить на столе все эти тетрадки с контрольными работами, чтобы они вот плоско лежали, в плоскости. Тогда придется мимо них проходить и видеть, сколько работы. Не в стопке, а на плоскости разложить. И видно, ничего себе, 15 тетрадок. Сколько там примерно, да, нужно сделать? Где-то так, да, 10-15 обычно. И он понимает, да, хотя бы нужно их что-то шевелить, как-то потихоньку перекладывать. Потому что если стопка, это все кажется, да, что там понятно, там в стопке все это лежит. Да. Чтобы это было видно, что дело вот оно есть, его нужно как-то думать. Хотя бы там просматривать. Как говорится, если студент, ну, хотя бы прочитал вопросы к экзаменам, в его глазах уже видно, что он готовился. Уже можно на тройку рассчитывать. Уже опытный преподаватель видит, что он хотя бы прочитал этот вопрос. Уже человек готовился. Но если даже, так сказать, удивление вызывает сам по себе билет. О, ничего себе, билеты у вас. Значит, понятно, да. Все. Поэтому в этом случае, конечно же, легче преодолевать препятствия. Поэтому откладывание делает ум сильнее, а исполнение делает ум, делает сильным разум. Откладывание делает ум сильным, а исполнение делает разум сильным. Уже долго я рассказываю. Можно к вопросикам перейти, пожалуйста. По этой анартхе, по этой проблеме в духовном развитии, которую мы сегодня обсудили, пожалуйста.